Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Самый идеальный язык для оперы. И ла музыка сон. Чао. Ты знаешь это слово, Мика? Для моих родителей было бы очень странно, если бы я пришла домой в 4 и сказала, я хочу обедать, да. А как это вообще? У вас только шоколадные курицы? А почему самая известная пицца называется Маргарита? О, да, это интересная история. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Всем привет, это Катя Лам и Урубамбы, детский подкаст сайта Арзамас. Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, и они нам рассказывают о своих странах, национальных традициях и языке. А помогает мне каждый раз новый соведущий. И сегодня это Мика. Мик, привет! Здравствуйте, Катя. Я очень рада с вами сегодня проводить. Меня зовут Мика, мне 7 лет. Мика наш пока что самый юный ведущий. Спасибо, что пришла. Мы сегодня будем проходить Италию. Точно. И в гостях у нас сегодня Франческо Лацарин. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, Лацарин. Меня зовут Франческо, но ничего. Лацарин — это фамилия, Франческо — это имя. Здравствуйте, Франческо. Привет, привет, Мика. Франческо живет в Москве уже 6 лет, и Франческо — большой специалист по русскому языку. Ну, скажем так, я стала учиться русский на первом курсе университета, и почему я стала интересоваться русским языком? Когда я была чуть старше, чем Мика, мне было тогда 15-16 лет, я влюбилась в русский роман Толстого, Достоевского, и в итоге я решила выучить ваш язык и в итоге переехать сюда. Здорово. Но Франческо еще переводчик, а сейчас преподает итальянский язык и итальянскую культуру в Высшей школе экономики. Все верно. Как обычно, вначале мы слушаем ответы детей на вопрос, что они знают о стране нашего гостя. И давайте начнем с того, чем больше всего знаменита Италия среди детей. Я знаю про Италию, что она очень похожа на сапог. Я знаю, что там много достопримечательностей, но я, конечно, знаю не все. И то, что столица Италии – это Рим. Это очень красивая страна. Там есть Колизей, в котором дрались всякие люди. Знаю то, что Колизей – это была развлекаловка для вельмож того времени, и там проводили всякие травли. А собор Святого Петра, я знаю то, что каждое утро туда выходит папа, ну, на главную площадь, и читает молитвы. Там башня, которая все время наклоняется и наклоняется. Я знаю, что Пизанская башня наклонилась из-за архитектурной ошибки. Я думаю, что в ней жителям жить не очень удобно, потому что они боятся, что дом может упасть. В Италии есть город Венеция, и у них все в воде. И вообще, если ты приехал, например, к своей бабушке, и тебе нужно перейти с одного края на другой, ты садишься на гондолу и переезжаешь на другой конец. Ну, это удивительно, вот в какой степени русские дети знают Италию, потому что, правда, Италия — это страна, где очень много достопримечательностей, где в каждом городе можно найти много красивого, интересного, увлекательного. Наша страна — наш сапог, это правда. Итальянцы тоже говорят, что их страна — это lo stivale, то есть сапог. Это относительно маленькая страна, но, тем не менее, в каждой области и, можно сказать, даже в каждом городе есть своя архитектура, есть своя кухня, есть, собственно, и свой язык, потому что в Италии огромное количество разных диалектов. Это прямо как будто разные языки. Я сама из севера Италии, и когда южные итальянцы разговаривают, я могу их не понимать. Да? Я русский язык понимаю лучше, чем южный диалект, представляете? Хотелось бы поговорить про то, что упомянули дети. Да? Это, да. В первую очередь, это Колизей, да. И Пизанская башня. Там был комментарий про то, что, наверное, жителям в ней жить не очень удобно, потому что они боятся, что дом может упасть. Ой, я была совсем-совсем недавно в Пизе и могу точно сказать, что нет никакой опасности, эта башня не упадет. Все это произошло, ну, не только из-за ошибки в планировке вот самой башни, но еще из-за того, что там почва не очень прочная. А жил ли когда-нибудь в ней кто-нибудь? Нет, потому что, вы знаете, это колокольня церкви, да, Пизанская башня — это часть так называемого Campo dei Miracoli. Если дословно перевести, это поле чудес. И это такой очень-очень красивый архитектурный комплекс в самом центре города Пизы, где есть храм, кладбище прямо рядом. Поэтому Пизанская башня — это не жилой дом или дворец, это прямо атрибут местного храма. Ну, я хочу спросить, что такое Колизей? Да, Колизей — это огромнейший театр. На самом деле в каждом древнеримском городе был театр как раз для развлечений и богатых, и простых людей. Но Колизей — это, пожалуй, театр, который сохранился лучше всех. Как очень справедливо сказали дети, там проходили и очень жуткие зрелища, ну, как раз драки между людьми и дикими животными. И это было все для того, чтобы люди как-то развлекались. Это немножко как кинотеатр сегодня или, ну, цирк. Там могут вместиться, я не знаю, сколько тысяч зрителей, но, правда, очень много. Все-таки еще хотелось бы услышать про собор Святого Петра. У нас был комментарий про то, что там каждый день выходит папа. Да, вот, да. Франческа, можешь нам немножко пояснить, кто такой папа? Ну, папа римский, условно говоря, это глава католической церкви. Как правило, когда человека назначили папой римской, он до смерти обязан как-то занимать эту должность. И еще он является главой самого маленького государства мира, потому что собор Святого Петра находится в Ватикане. Это как будто государство внутри государства, но это очень-очень маленькая территория. Там только собор Святого Петра, прекрасная площадь перед ним, несколько дворцов, где проживают папа римский и его сотрудники, и все. Я хотела кое-что спросить. Да, пожалуйста. Я не понимаю, что делает этот папа. Ой, как сказать, он как будто духовный руководитель всех католиков. Ну, это немножко как глава всех священников, да. Почему люди обращаются обычно к священникам? Ну, потому что они хотят поддержку, например, советов, да. Ну, верующие люди, естественно, да. А большинство итальянцев, они все-таки верующие, да. Они ходят в храм, и папа римский, он как будто самый главный католический священник, вот. Который таким образом он как-то ближе к Богу и может давать ценные советы всем, кто в этом нуждается. Еще дети говорили про Венецию. О. Это, конечно, тоже знаменитый город в Италии. И то, что там, если приехать к своей бабушке, и чтобы переехать из одной части города в другую, приходится садиться в гондолу и плыть. Это была я. А, да, я заметила, что тебя особо интересует Венецию. И я могу тебе сказать, что сегодня гондоли, потому что по-итальянски говорят гондола, а не гондола, гондоли, они практически не пользуются, да. Ну, в смысле, сейчас есть более современные такие речные трамваи, да, с мотором, и люди обычно в Венеции перемещаются на них. Гондола — это просто сейчас такое развлечение, например, для туристов, да, но для людей жить стало, ну, относительно проще. Хотя, конечно, жить в городе на воде, это до сих пор имеет свои нюансы. Да, как раз только что в Венеции, да, случилось очень сильное наводнение. Наводнение, да, там высокая вода бывает, и венецианцы к этому привыкли, но иногда бывает очень-очень даже серьезно и с последствиями. Да, у каждого венецианца должны быть резиновые сапоги, да. Но не такие, как мы привыкли у нас, такие коротенькие. А там резиновые сапоги выше колена. Да, да, именно. Чтобы можно было во время наводнения перемещаться по городу. Давайте послушаем следующие ответы про Италию. И на самом деле в них мы услышим самое главное, что ассоциируется с Италией. У меня Италия ассоциируется с пиццей, с моцареллой, со спагетти. Там есть сыр моцарелла. Я его очень люблю. Насчет итальянской кухни. Итальянская кухня очень знаменитая. пожалуй, одна из самых знаменитых в мире. Ее любит чуть ли не каждый житель планеты. Самое известное – это спагетти и пицца. Они тоже были изобретены в Италии. В Италии очень вкусное мороженое. Там много виноградников, и из них делают вино. Ну, я очень рада, что было так много сказано про итальянскую еду, потому что, вы знаете, еда в Италии больше, чем еда. Потому что, правда, итальянская кухня – это не только пицца или спагетти, хотя это самое главное, что есть у нас. Итальянская кухня – это огромное количество разных рецептов, которые встречаются в разных областях, в разных городах. Итальянская еда, она на самом деле еда бедных, потому что пицца, да, которая была упомянута, это очень простое блюдо. Первоначальный рецепт пиццы заключался просто в муке, соли и томатном соусе. Это называлось пицца маринара. И половина вкуснейших итальянских блюд, которые сегодня можно найти в ресторанах, это крестьянская еда, потому что страна была на протяжении многих веков очень бедной, да, и крестьяне придумывали как раз вот что-то вкусное с тем, вкуснятину всякую, с тем, что у них было. Практически колобок. Да, так и есть. А почему самая известная пицца называется «Маргарита»? О, да, это интересная история. К концу XIX века, по случаю одного официального визита итальянской королевы, которую тогда звали Маргариту, в Неаполе, один повар, так гласит легенда, решил придумать такую пиццу со цветами итальянского флага. Итальянский флаг, вот там такие цветы, там белое, красное и зеленое. А как вы думаете, как это отражается на пицце, да, там... Моцарелла на белое, естественно, помидоры, они красные, и там базилик еще, да, зеленый. Поэтому получилась такая пицца в честь итальянского флага, и решили ее назвать Маргариту, потому что, ну, королева Маргарита была в Неаполе и ее попробовала. И вы знаете, я считаю, что самые вкусные пиццы в Италии – это как раз самые простые. И есть отличные пиццерии в Неаполе, особенно такая пиццерия «Да Микеле». Если будете в Неаполе, обязательно попросите родителей вот туда сходить. И там готовят только маринари маргарита. Это самая вкусная пицца на свете, по-моему. Простая и очень вкусная. Красивая история про королеву Маргариту. Да. Мне понравилось в этой истории, что там очень вкусная пицца. Я обязательно туда съезжу и попробую эту пиццу. Я очень советую, да. Ну а самый знаменитый продукт итальянский – это что, Мик? Вермишелька. Например. Спагетти. Да, макароны и спагетти, конечно. В Италии прием пищи всегда проходит в определенные моменты. Нельзя, например, в Италии прийти в ресторан, я не знаю, в 4 часа и обедать. Это невозможно. Обычно зафиксированы такие графики приема пищи, и это не только... Это какие? Ну, завтрак обычно это с 8 до 10, обед это с 12 до 2, а ужин это где-то с 7 до 9. Вот. И дома это тоже так. Но, например, для моих родителей было бы очень странно, если бы я пришла домой в 4 и сказала, я хочу обедать, да. А в России я стала обедать вообще в любое время. Родители больше не контролируют меня, поэтому это не проблема. А давайте теперь послушаем следующие ответы и узнаем, что знают наши слушатели об итальянцах и о легендарных итальянских персонажах. Начнем с футбола. Италия брала 4 раза подряд чемпионат мира. Это легендарная сборная. Там есть Луиджи Буффон, Лео Бонуччи и другие. Известные люди в Италии. Чаще всего это император Гай Юлий Цезарь, император Константин. Каких богов я знаю? Я знаю Венеру. В Италии есть еще остров Сицилия. Там жила медуза Горгона. Италия... Очень вежливый, наверное. Улыбается там постоянно. Может быть, там постоянные встречи какие-то. Постоянно вот ночью по городу туристы какие-то ходят. Про язык итальянский я ничего не могу сказать. Я могу сказать только то, что он очень красивый. Что ж, ну я рассказал про Италию то, что мог. Ну, куда же без футболя? Я уже сказала, что еда в Италии – это больше, чем еда. Могу и сказать, что футбол в Италии больше, чем футболь, да? Я же сказала, что Италия очень разнообразная, но есть момент, когда все итальянцы чувствуют прямо, что живут в одной стране, и это когда итальянская сборная играет, да? Но там была маленькая фактическая ошибка, потому что Италия победила на чемпионате мира по футболю не 4 раза подряд, а просто 4 раза. И все верно, Джанлуиджи Буффон, он наш национальный герой наряду с другими футболистами. Все итальянские мальчики без исключения практически играют в футбол. Но все мои друзья, по крайней мере, более или менее как-то долго играли в футболе. А насчет всего остального, но там было очень много сказано как раз про античность. И мне очень приятно услышать, что русские дети так много знают про Древний Рим, потому что, правда, это главная наша национальная гордость, что когда-то наша нынешняя столица была и столицей крупной вот Римской империи, но, тем не менее, случилось так много всего в последующих веках, что, ну, как-то трудно сказать, что, я не знаю, Венера или Медуза — это что-то итальянское, это, скорее всего, что-то древнее, ну, как-то греческое, римское, хотя, конечно, все это до сих пор очень чувствуется, это присутствует, например, и в том, что во всех лицеях в Италии обязательно учат латин на протяжении 5 лет. А что такое латынь? Латынь — это, скажем так, язык, на котором разговаривались в Римской империи. Это язык древних римлян. И представляешь, в итальянских школах, ну, в старших классах, все обязаны выучить этот язык. Ну, это мертвый язык, конечно. Да, то есть мертвый язык — это тот, на котором уже никто не разговаривает. Но мы учим вот его для того, чтобы уметь на нем читать, например. Потому что считается, что это такой фундамент вот нашей итальянской культуры, поэтому это древнеримское прошлое, это осталось в разных формах в нашей стране, но, конечно, Италия это другое. Вот. Еще был комментарий про итальянский язык, про то, что он очень красивый. Ну, он правда очень музыкальный. Не случайно говорят, что это самый идеальный язык для оперы, и не случайно и для песен, и не случайно опера была придумана как раз в Италии. Меня интересует, как по-итальянски будет мама, папа, бабушка, дедушка. О, ну это универсальные слова. Просто мама и папа — это почти одинаковое, только мы удваиваем звуки. Это будет не мама, а мамма, вот. И папа — это будет, ну, мы уже увидели, что папа — это папа римский, поэтому, чтобы ничего не путать, мы говорим папа. Типа ударение другое. Mm-hmm. Ну, как-то в конце мы говорим папа. А если ты говоришь папа, значит, имеешь в виду папу римского. Вот. Uh-huh. И бабушка и дедушка — это нонно и нонна, соответственно. Бабушка — нонна, дедушка — нонно. И тут тоже очень важно подчеркнуть эти двойные согласные звуки. Франческа, ты сказала, что Италия — родина оперы. Mm-hmm. Мик, ты знаешь, что такое опера? Ну, нет. Это как театральная постановка, только там люди поют, танцуют вместо того, чтобы говорить. И это для того, чтобы, как мне кажется, выразить еще лучше эмоции, да, страсти всякие, да, потому что музыка как раз помогает. Все-таки, наверное, в большей степени они поют, чем танцуют. Ну да, но иногда еще и танцуют заодно, чтобы обогатить представление. Ну, естественно, музыкальная сторона, составляющая, это самое главное. И это было придумано как раз в Италии. Это 100% итальянская выдумка опера. Франческа, я знаю, что у тебя есть музыкальное образование, и да, ты занималась оперным пением. Да. Может быть, ты для Мики покажешь, что такое опера? Ну, опера, ты знаешь, это когда, например, какая-то красивая женщина выходит на сцену, да, и начинает вот так петь, чтобы выразить свои чувства и свои эмоции, да. И la musica son «Ca dolce accenti, so far tranquillo, ogni beato cor». Вот типа того. Здорово. И это, кстати, фрагмент из самой первой оперы, которая была придумана, и где персонаж — это музыка. Это женщина, которая как будто изображает музыку. Уру-бамба. Уру-бамба. Уру-бамба. я попросила Франческу приготовить три предмета, благодаря которым мы сможем лучше понять итальянцев и их культуру. Итак, Франческа, покажи, пожалуйста, Микки первый предмет. Вот, тут предмет, который точно тебя заинтересует. Что ты видишь? Я вижу перед собой маску. Я думаю, что ее надевали в древности на карнавалы. Ну, так и есть, только ее надевали не совсем в древности. Это такой типичный пример венецианской маски. Карнавал — это очень важный праздник. Это немножко как ваша масленица. Масленица, она тоже проходит, как правило, перед Великим постом, да, который до Пасхи. А карнавал проходит в феврале обычно. Это такая последняя неделя перед постом. По-итальянски это называется куарезима, то есть период 40 дней, который предшествует Пасхе. Вика, ты знаешь, что такое Пасха? Да. Пасха — это такой праздник, когда все люди красят яйца. Да, в том числе. И Виталий тоже. Но нет, Виталий не красит яйца. Виталий на Пасху едят шоколадные яйца. Это такая традиция. А как это вообще? У вас только шоколадные курицы? Нет, это просто шоколадные яйца, и внутри есть сюрприз. Плюшевые животные, например. Короче, что такое карнавал сегодня? Ну, это похоже на то, что было и вчера, условно говоря. На протяжении недели люди могут праздновать, могут есть очень жирную еду. У вас есть блины. У нас, особенно в Венеции, есть так называемые фрителле. Это такие сладкие шарики с кремом, например, с разными такими начинками. И что важнее всего, и этого не бывает во время Масленицы, одеваются, надевают маски и придумывают разные вот такие наряды для того, чтобы на протяжении недели стать другим человеком. Естественно, не ходят так на работу, ничего такого. Просто во время празднований, прогулок они так одеваются. И каждый ребенок может придумать для себя, ну, свой костюм как раз. А какие у тебя бывали наряды? Был наряд Колумбини. Это такая служанка комедии дель'арте и невеста известного Арлекино или Труфальдино. Но у меня были такие наряды каубоя, например, да, потому что я очень любила вестерны. Были наряды такой восточной танцовщицы. Короче, каждый ребенок и каждый взрослый тоже может выбрать для себя самый любимый наряд. Сейчас, естественно, очень модные наряды, которые напоминают героев мультфильмов. Но эта маска — это типичная венецианская маска. Карнавал — это очень важно сказать. Это не только венецианский карнавал. Карнавал отмечается везде в Италии, и в разных городах есть своеобразные традиции празднования. Например, в городе Ивреи, это на севере Италии, происходит очень интересная битва апельсинов, да, люди бросаются друг другу апельсинами для того, чтобы отпраздновать карнавал. А в Венеции карнавал, представляешь, в старые времена длился очень долго, не только неделю, но пару месяцев. И люди на протяжении этого периода, ну, шкодничали очень много. И когда они носили маску, они могли себе позволить делать то, что в обычной жизни не было позволено. Они могли перевернуть все правила, вот, представляешь? А как они, эти люди, как они могут вообще все перевернуть? Перевернуть с правила? Ну, например, в прошлом, в древние времена, человек не мог как раз не слушаться своему хозяину, например. А во время карнавала была такая возможность. Или люди из разных, ты знаешь, социальных классов, потому что люди тогда не были равными, во время карнавала могли говорить друг с другом, да. В обычной жизни им не было позволено, ну, как-то разговаривать. То есть, например, слуга? Слуга, да. С хозяином, да. Но за маску, и когда человек не знает, кто, вот и все как-то равни, все могут разговаривать, очень свободно даже, вот на любую тему. Это в прошлом. И еще одна интересная вещь, которую делают дети во время карнавала сейчас в Италии, они гуляют во всех этих очень пестрых, разнообразных нарядах и бросают кориандоли. Кориандоли — это то, что вы называете конфетти, да, все эти пестрые вот кусочки бумаги, поэтому получается, что во время карнавала все итальянские города рассыпаны вот этими конфетти, и это очень весело смотрится. А я хотела спросить, да. Дети, которые ходят Они одни ходят в этой толпе или со взрослыми? Ну, это зависит от возраста, конечно. Они обязательно в группе, да. Во время карнавала они бывают одиночки. Люди всегда собираются, включая детей, и гуляют в больших группах. Если дети уже постарше, они могут и без взрослых. Да, а в моем возрасте мне можно ходить одной? Думаю, нет. Все-таки. Ну, а со скольких вас? С 14 лет можно, наверное? Наверное, да, с 14. Я стала с 14 лет, например, да. Придется еще подождать миг. Ну, да, ничего. Да, ну, ничего страшного. А в каком наряде? Какой наряд ты бы себе выбрала? У меня есть наряд ведьмы, есть волшебная палочка, шляпа ведьмы и плащ. Вот это прекрасно подходит для итальянского карнавала. Франческа, покажи, что ты еще принесла. Вот, есть такая фигурка из фарфора, и это изображает, как вы видите, пастуха с овцом. И как вы думаете, для чего вообще эта фигурка? Это чисто итальянская вещь, и все итальянцы, включая детей, знают, к чему все это. Как ты думаешь, для чего может быть такая фигурка? Я думаю, что эта фигурка, она в честь такого праздника, когда все пастухи вывозят овец и прогоняют волков. Ой, и очень интересный вариант, но это как раз в честь праздника, но другого праздника. Пожалуй, самый важный семейный праздник в Италии – Рождество. Мы уже говорили, что Италия – это очень, ну, верующая страна, католическая страна. И религиозные праздники для нас до сих пор очень важны, потому что это не связано только с религией, это связано с празднованием всей семьей. Вот. А Рождество – это в Италии происходит 25 декабря. Да? В России, в православном мире, это 7 января, потому что другой календарь как-то используется. А в Италии и в католическом мире это 25 декабря. И, как правило, итальянцы, ну, 25 декабря собираются всей семьей, устраивают очень крупный и вкусный обед, но до этого они еще и готовят свои дома к Рождеству. Это очень древняя традиция, это традиция, которая была придумана святым покровителем Италии, и в том числе это и мой святой покровитель, это святой Франциск Ассизский. Он на самом деле придумал такую живую сцену, такой живой вертеп, где настоящие люди, как будто как в театральной постановке, играли роль Иисуса, Иосифа Богоматери. После чего люди стали все это воспроизводить уже не вживую, а помощью фигурок. Они могут быть разной величины. Естественно, дома они очень маленькие, вот, чтобы вместиться в гостиную итальянской семьи. Но, например, в храмах или на площадях итальянских городов устраивают такие очень крупные вертепы, где фигуры, ну, не то что человеческой величины, ну, размеров, но почти. И это очень красиво, потому что у каждого у себя дома есть как будто домик, где сам Христос родился. И там есть он, младенец, есть папа и мама, то есть Мария, Богоматерь и святой Иосиф. И есть весь пейзаж вокруг, включая как раз пастухов, животных, простых людей, вот, которые тоже, ну, как-то жили рядом с младенцем Иисусом. У каждой семьи хранится набор этих фигурок. Именно, да. И это как раз фигурка из нашего вот семейного репертуара, скажем так. И я всегда устраивала, строила этот вертеп у себя дома вместе с сестрой и с родителями, и у нас до сих пор есть фигурки, которые принадлежали моему отцу. И это, правда, очень важный момент для всей семьи, и да, нельзя этого не видеть в итальянских гостиных в декабре. Это всегда присутствует. Да. У меня есть вопрос. Пожалуйста. А из чего лепят эти фигурки? Они могут быть разными. Они могут быть фарфорные, они могут быть глиняные, они могут быть пластиковые, да, уже. А пластилиновые могут быть? Могут, почему бы и нет. Есть дети, которые сами лепят, например, в школе может быть, например, такое занятие, когда дети лепят фигурки, да. А что дарят на Рождество? На Рождество дарят все, чего дети хотят. Обычно дети пишут письмо, но это не совсем итальянская фигура, это такая международная фигура, но как Дед Мороз русский, да, его зовут Бабо Натале, если дословно перевести, это рождественский отец, вот. И это человек, который, как правило, приносит подарки. Но я повторяю, это не совсем итальянская традиция, это уже международная традиция. Например, когда мои родители были маленькими, подарки приносил сам младенец Иисус, да, или еще была такая женщина по имени Бефана, ну, такая типа ведьмы, которая 6 января принесла подарки. Но сейчас дети пишут письмо специально этому Бабу Натале. А волшебное что-то он может приносить? Если очень сильно этого хотеть, то можно, почему бы нет. И самое главное, это специально для этого Бабу Натале оставить накануне 25 декабря, то есть 24 вечером, что-нибудь для него. Могут быть какие-то сладости, например, да. Он заберет их? Он их заберет, естественно. А знаете, что у нас случилось? Что? На позапрошлом Новом годе у нас прямо в маминой комнате большой след от Деда Морозного. Ботинка осталась, он прям был холодный, и он изображал ботинок. Правда? Значит, он забыл, да, у вас ботинок? Нет, он просто входил в мамину комнату. А, в смысле, что он оставил след от ботинок? Это прям снежный след? Да, он был холодный. Вот. А у нас тоже были такие следы, в смысле, что он всегда все съедал, и мой папа иногда оставлял ему и как раз бокал вина. Поскольку это итальянцы очень любят, и, видимо, итальянский Дед Мороз тоже любит, и он всегда это выпивал. Давайте перейдем к последнему предмету. Франческа, расскажи, что ты выбрала. Поскольку в Италии очень много интересного, я решила выбрать что-то, что очень тесно связано с моей жизнью, и это как раз главная достопримечательность моего родного города. И, как вы видите, это очень странная площадь. Мой родной город — это Падуя. Это недалеко от Венеции. Относительно маленький город, особенно по российским меркам. И в этом городе находится площадь. Естественно, я не могу как-то привезти сюда целую площадь, но я принесла фотографию этой площади прямо с птичьего полета. И там очень хорошо видно, в какой степени это место уникальное. Да, Мик, давай ты разглядишь получше эту фотографию. Да. У меня есть вопрос. Да. Вы сказали, что сверху. Как вы могли взлететь? Ну, это, конечно, не моя фотография. Это фотография, которая была сделана прямо из самолета. Специально для путеводителя моего города. Что ты там видишь, Мик? Я там вижу выше всех стоит зеленый круг, на нем крест. И этим крестом растут всякие кусты. А сзади много-много-много, очень много домов и листвы тоже. Да, так и есть. Много домов, потому что эта площадь находится прямо в самом сердце моего родного города. И есть несколько интересных фактов об этой площади. Во-первых, говорят, что это самая большая площадь Европы. Во-вторых, это площадь, внутри которой находится и канал, и такой монументальный парк с скульптурами замечательных людей. И это очень специальное место для всех жителей моего города, включая меня. А в чем его особенность? Во-первых, я забыла сказать, что эта площадь называется Prato della Valle. Если дословно перевести, это значит «луг в долине». Да? И мы не говорим, что это площадь, мы говорим, что это Prato, что это луг. И очень необычно, когда прямо посреди площади настоящий парк с деревьями, с кустами, как ты очень справедливо сказала. Когда очень жарко, можно просто там лежать под этими деревьями и почувствовать себя как будто на даче. А во-вторых, там эти статуи знаменитых людей. И это великие люди прошлого, которые так или иначе были связаны с моим городом, с Падуей. Там есть Тит Ливий, такой знаменитый древнеримский историк, который написал историю Древнего Рима еще почти 2000 лет назад. Там есть Франческо Петрарка, это знаменитейший итальянский поэт, который умер неподалеку от Падуи. Там есть Галилео Галилей, он великий вообще астроном, ученым, который очень много изобрел вот в космосе еще тоже много веков назад. Короче, если гулять вот по этой площади, можно очень много знать интересного про итальянскую историю. Но для самих жителей это просто место встречи, да? Где все... Это место встречи, где все собираются, да, и мы обычно говорим «Ci vediamo in Prato», «Увидимся на Луге». И еще есть по поводу Падуи такое определение, что Падуя — это город святого без имени и луга без травы. Да? Ну, луг без травы, мы поняли, да, что это такое, потому что, собственно, это парк, но не совсем парк, да, но, тем не менее, его называют лугом, да. А город святого без имени почему? Потому что в Падуе святой покровитель города, опять мы возвращаемся к католицизму, без этого никуда в моей стране, это святой Антоний. И падуанцы его так сильно любят, что для них это не святой Антоний, это просто святой, Иль Санто, как будто это единственный святой, который существует. Вот. И опять же, мы говорим «Andiamo in Prato», то есть просто «пойдем на луг», и мы говорим, например, «Andiamo al Santo», то есть «пойдем к святому», когда мы имеем в виду, что мы собираемся к храму святого Антония. Да? И падуанцы понимают сразу, что речь идет о святом Антонии, потому что святой без имени — это только он. Напоследок научи нас, пожалуйста, самым важным и необходимым фразам. Естественно, это такие уже универсальные, как мне кажется, слова, которые, ну, даже мои студенты на первом занятии первого курса нулевого уровня знают уже эти слова, но давайте мы их вспомнить вместе. Ну, «buongiorno» — это и «доброе утро», и «добрый день». «Buonasera» — это «добрый вечер». Или можно просто, поскольку итальянцы сразу переходят на «ты», они очень такие неформальные, «чао». Что значит «чао»? Ты знаешь это слово, Мика? Это и привет, и пока. «Чао». И с итальянцами можно так просто поздороваться. Вот. И еще... Прощаться. И попрощаться, да. «Чао». «Чао». И еще можно попрощаться с итальянцами. «Грация». «Arrivederci». «Grazie» — это «спасибо», и «arrivederci» — это как «до свидания», если ты обращаешься, например, пожилому человеку, например. «Grazie», «arrivederci». Вот, прекрасно. Идеально. Ну что, давайте заканчивать. Большое спасибо, Франческа, что ты пришла. Вам спасибо, «grazie». Было очень интересно. Мика, тебе тоже спасибо. Ты молодец. До свидания. Чао. Чао. «Arrivederci». Мы благодарим Франческу Лацарин, Мику Барьюдину, звукорежиссера Ивана Савельева, композитора Михаила Сарабьянова и студию «Чемоданов Продакшн». Все выпуски «Урубамбы» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.